Через несколько дней после того, как Чеглакова явилась сказать мне, что императрица меня увольняет впредь от посещения ее уборной, куда вход выхлопотала мне мать, и что если мне нужно будет что-либо сказать ее величеству, то впредь я должна обращаться к императрице через нее. Я ответила ей, что умела лишь повиноваться приказаниям и воле ее императорского величества. В сущности, я вовсе не заботилась о том, чтобы торчать в этой комнате между горничными императриц. Я там скучала и ходила туда по возможности реже. Через несколько дней императрица объявила, что едет в Ревель, куда и мы должны были за ней последовать. Действительно, она отправилась, и мы с ней. Нас было четверо в карете, а именно великий князь, я, мой дядя, принц, епископ Любекский и Чеглакова. Князь Репнин, его жена и несколько кавалеров составляли нашу свиту. Свита императрицы была очень велика. Это путешествие было очень неудобно, столько же вследствие чрезмерной жары, сколько по медленности, с какой его совершали вследствие плохих ночевок и потому, что часы отъезда, приезда, еды вовсе не были определены. Императрица забирала себе помещение на почте, и часто нас отсылали отдыхать или одеваться в такие места, где пекли хлеб и где из-за печей стояла невыносимая жара. Или нам отводили палатки, которые прибывали всегда слишком поздно. Словом, в жизни я не испытывала усталости и неудобств, подобных тем, какие имела в это путешествие в свите императрицы. Впрочем, и в нашей карете была скука великая, благодаря дурному расположению духа Чеглаковой, которая все дурно принимала, на все сердилась, все объясняла с дурной стороны, и у которой последним словом всех речей было «я об этом доложу императрице». Я покорилась своей участи и стала дремать всю дорогу. Великий князь переносил все это с большим нетерпением, это его сильно озлобляло. Он хотел играть разные игры в карете, но Чеглакова сказала, что это неуместно, и действительно, она пошла доложить об этом императрице и делала из этого большое преступление. Не знаю, что та ей ответила, но по приезде в Ревель я узнала, что она в тесном кругу сказала, что Чеглакова ей уши прожужжала всякими мелочами и ребячествами, и жаловалась, между прочим, что мы хотели затеять игры. Но ведь от ее величества зависело брать людей менее злых и более здравомыслящих. Наконец мы прибыли в Ревель. Вся Эстония была на ногах. Въезд императрицы в Екатерининталь совершился с большим торжеством. Между двумя и тремя часами утра, под ужасным дождем и в такую темную ночь, что низги не было видно. Мы все были чрезвычайно нарядны, но, насколько я знаю, нас никто не видел, ибо ветер задувал факелы, и как только мы вышли из экипажей, всякий удалился в свой покой. Я помещалась наверху, налево от входа в зал. Со следующего же дня по нашем приезде началась крупная игра. Фавориты и фаворитки императрицы, граф Разумовский и графиня Шувалова не могли обойтись без нее. Да это и было необходимо при дворе, где не существовало никакого разговора, где друг друга сердечно ненавидели, где злословие заменяло ум и где малейшее отдельное слово считалось за оскорбление величества. Подпольные интриги признавались за ловкость, остерегались говорить об искусстве и науке, потому что все были невежи. Можно было побиться об заклад, что лишь половина общества умела читать, и я не очень уверена в том, чтобы треть умела писать. Чеглакова не пропускала ни одной игры, и когда проигрывала, ее дурное расположение духа усиливалось. Но это была еще причина, которая действовала на нее не с меньшей силой. Ее муж, которого она до безумия любила, отсутствовал. Императрица послала его в Вену, чтобы известить двор о нашем бракосочетании с великим князем. И этот возлюбленный муж вернулся во время нашего пребывания в Ревеле. Как он не был любим, он не был любезен. Это был светский человек, надутый самолюбием. Он считал себя чрезвычайно красивым и умным, но был самонадеян, глуп, заносчив, спесив и по меньшей мере так же зол, как его жена. А она была в немалой степени такова. Во время пребывания нашего в Ревеле начались раздоры между Чеглаковыми и князем Репниным. Последний уцепился за дружбу с Шуваловым, а те получили места через графа Бестужева, который, очевидно, не нашел более злых. Князь Репнин так устроил, что во время игры Шувалова заговорила со мной о несносном характере Чеглаковой, над которой любила посмеяться, как и над остальной частью рода человеческого, которая в течение дня попадалась ей на язык. Шувалова во время этого путешествия приложила много стараний, чтобы уменьшить доверие императрицы к Чеглаковым, но ей не удалось их сместить. Они пустили глубокие корни и их хорошо поддерживали. Они руководствовались только внушениями графа Бестужева. Тем не менее, орден Белого Орла, который получил Чеглаков и привез к Кармане из Дрездена без разрешения императрицы, чуть не разгневал последнюю, когда она об этом узнала. Но граф Бестужева и Чеглакова все подмазали, и Чеглаков получил разрешение надеть этот орден Ревель.